С Ионой Терентьичем ходил я 10 годов, не как в учениках, а в товарищах. Такого человека более не доведется встретить. Представился в 1895 году в городе Каргополе. Такой удивленный житель Иона, что у него не было ни к кому хозяйственного поведения. Ходил зимой и летом одним цветом, одежонка сермяжных сукон. Прибыльные подряды на округ были в руках загребущих человеков. У Ионы его многотрудные руки простирались только к краскам да кистям, к столярным да к щекотурным снастям, а не к ограблению. Он чужого гроша под палец не подгибал. Иона, не упокоив, имел дарование писать живых лиц, глядит и пишет. Умел миниатюрное письмо, так что предельная величина не превышала 12 вершков, каковым портретом занимался в среде мещанства и торгового сословия. Но фотография подорвала уже свои дешевизные цены. Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточек визитного размера, чтобы отнюдь не являлось черноты, но поцветнее и постановите. Иона для сортовых писем холстинку накладывал на тонкую дощечку, и, ежели где стоим, долго писал из яйца. Я же худой ученик, клею холсты на кордонку, да, наведя тонкий левказ, пишу готовыми масляными красками. А из яйца писать много обрядней. В запас яичных красок не натворишь, хотя и прочнее. Впрочем, и он оделывал без доски. Но 3 холстинки одна на другую наклеит мездряным или рыбным клеем, оказывала, как дощечка. Такого рода живопись на поволоке имелась во флотском полуэкипаже адмиралтейства города Архангельска. Такие у Варпаховского в рыбпромышленном музее на Троицком пришпекте, того же типа 2 шкапа на красках. Каковы шкапы, делал я во свои юные годы, каждодневно посещая архангельский город с Ионою Неупокоевым на время ярмарки для письма балаганов. У иконного письма теперь такого растения не видится, с каковым я приуготовлял тогда эти дверцы и ставеньки про свое наивное художество, которые, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки. Господин Менг, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся необыкновенной процедуре нашего письма. Он говорил: «Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в 10 лет». А дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью 40 лет назад, не утратила колоритов? Я-то тогда не доспросился, а, видимо, господин Менг понял, потому варварское письмо прочно и цветно, что мещанин сам и краску тер, сам и олифу варил. Которую олифу варил знающий человек, и под той олифой живопись, как под стеклом. Но и краска должна вмереть в дерево, в левказ. То уж письмо вековое, правнуки подивятся. Ишь, скажут, прежние дураки над чем старались. Рядовой работы комоды, сундуки и шкапы подписывали расхожими сужектами, вазоны, травы, цветки —